24. Девочка найдена. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Олег, увидев спешащую к нему жену. Они разделили свои усилия по выслеживанию Решетовых и дочки Коростылевой. Тинчурин дежурил у дома Решетовых. Взоров вел наблюдение за квартирой Коростылевых, а Людмила должна была остаться в квартире Геннадия Егоровича, сидеть на телефоне и поддерживать связь. «Геннадий позвонил», — ответила Людмила. «Он видел младшего Решетова. Сказал, чтобы мы ждали его у школы. Он проследит за ним, а потом придет туда». «Вот черт!» — выругался Взоров. «Я тоже как раз собирался звонить. Я видел девочку». «Когда?» «Да только что. Вон, видишь, идет мимо». Он показал направление и так и замер с вытянутой рукой. Бледная девочка с темно-красными губами и серьгой в одном ухе смотрела на них, прислонившись к фонарному столбу и сложив руки на груди. И теперь было непонятно, кто кого выследил. Люда ударила его по руке и развернула к себе. «Не смотри туда!» «Она смотрит на нас!» «Может, и нет!» Люда осторожно выглянула из-за Взорова. Девочка не двигалась. Глаза ее были полуприкрыты. Она выглядела так, будто просто греется на солнышке. Только солнца не было, а противно моросящий дождь разогнал всех других детей по домам. «Ну, что там?» — спросил Взоров, пытаясь прочесть ответ по лицу жены. «Ничего, стоит. Смотрит. Я не пойму. Что же нам делать? Давай пойдем к школе, будем ждать Гену. А как же она? Мы же ее потеряем». Девочка, словно услышав его слова, отделилась от столба, развернулась и стала медленно удаляться. «Ничего не поделаешь», — сказала Людмила. «За двумя зайцами погонишься». Девочка остановилась и оглянулась через плечо. Людмила снова спряталась за мужа. «Ты чего?» «Смотрит». У Взорова похолодела спина. Ему казалось, что жуткая девочка стоит прямо за ним. Когда Люда снова выглянула, девочка исчезла. «Ее там нет». Взоров, наконец, обернулся. Среди редких прохожих инфернального ребенка не было. От души отлегло. Он взял жену за руку. По сравнению с ней, его собственная ладонь показалась ему ледяной и склизкой рукой мертвеца. И они пошли к месту встречи со следователем.